Лист дела 62. Я взял лист бумаги и стал вычерчивать схему. Бандит исчез 18 числа. Есть альтернатива. Или он почему-то скрылся из Риги, или ему просто надоела Ванда. И он, бросив ее, по-прежнему пасется здесь. Каждый из этих вариантов имеет свои «за» и «против». Но мне думается, что он скрылся из Риги вообще. Счастливо выкрутившись из скандального происшествия в ресторане, он понял, что его легализация на имени Сабурова дала сильную течь. В любой момент мог прийти ответ из Тбилиси, который получил я. Сабуров никогда в Риге не был. Тогда уже начали бы искать его самого, бандита. Нет, надо докопаться, куда и кому он звонил по междугородке. Это наиболее вероятный маршрут. Теперь его портфель. Судя по тому, как ограничен был его гардероб, несомненно, что лишних вещей про запас он в портфеле не возил. Да, была какая-то труба, пистолет с набалдашником и номер с индексами ГХ. Вероятнее всего, это был номер машины Рабаева. Но если он украл для маскировки номер с машины Пелевина, то непонятно, почему он рабаевский номер не уничтожил, а возит с собой. Еще одно непонятное обстоятельство. «Волга», проданная бандитом Косову, была комбинированной окраски, кофейная с белым. Украл он ее у Рабаева 22 августа, а продал 25 августа. От Тбилиси до Ленинграда 3000 километров. Даже для хорошего шофера это трое суток езды. Поэтому непонятно, где и когда он мог перекрасить половину машины. И, наконец, непонятно, как у него оказался техталон машины Рабаева, заполненный на имя Сабурова. Утром из Ленинграда доставили заключение криминалистической экспертизы, а немного позже приехал и Косов. Заключение криминалистической экспертизы. Я, эксперт-криминалист, научно-технического отдела управления внутренних дел Ленинградского облисполкома Гусева АС, образование высшее, стаж работы по специальности 7 лет, об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения предупреждена. В соответствии с постановлением следователя провела экспертизу технического талона автомобиля за номером ГХ 76-53-54 на имя Сабурова Алексея Степановича. Исследуемый документ – это типографский бланк талона технического паспорта, в котором от руки заполняется вид и цвет автотранспорта, фамилия и инициалы владельца, номера кузова, шасси, двигателя и государственный номерной знак. В данном случае – бланк заполнен чернилами синего цвета. При воздействии на рукописный текст азотно-кислым серебром в графах «фамилия», «инициалы» и «государственный номерной знак» были выявлены ионы хлора и кальция. Вывод. Первоначальный текст в указанных графах вытравлен при помощи хлорной извести и заменен новым. Установить первоначальный текст не представилось возможным. Эксперт-криминалист Гусева.